Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты слышишь нас и отвечаешь на наши молитвы. Мы Тебя превозносим. Слава Тебе! Еще так может любить меня, как ты, да ты здесь. Кто может сравниться с тобой, вечный всемогущий святой Иисус? И даже если устану в пути, ты дашь силы мне. Достоин хвалы. Слава Тебе. Слава, Господь, слава. Мы благодарим Тебя. Мы прославляем Твое имя. Слава Тебе, Иисус. Ты здесь. Кто еще так может прощать, милостью своей окружать меня, как Ты? Да, Ты здесь. Забираешь страх мой и боль, я хочу всегда быть с тобой, Иисус. И даже если устану в пути, ты дашь силы мне идти. И в темную ночь, когда трудно найти Тебя, ты держишь за руку меня, святый, святый Господь, вселенная Тебе поет, святый, святый Господь, вся земля Тебя возносит Бог, святый, святый Иисус. Поют сердца Тебе хвалу, святый, святый Иисус. Воздают всю честь Тебе. Господь Саваоф, слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Ты святой Бог! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Роману Влайс! Боже, спасибо Тебе! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Мы превозносим Тебя! Мы превозносим Тебя! Ты достоин славы, наш Бог Отец! Ты дашь силы мне идти, и в темную.